Глава 52. В дальней части пустыни, знаменитой самыми мрачными небесами, шагали Рени и Дэниел. Дэниел нес складные кресла и рюкзак. Еще не вполне оправившаяся Рени прижимала к груди стопку одеял, а Эдвард семенил рядом. Несколько часов назад она закончила чашу для Габби и выдавила на донышке свою новую коммерческую марку — Desert Dog Pottery с рисунком собаки, очень похожей на Эдварда. Последние несколько недель Дэниел координировал с ФБР операции по обнаружению жертв. Помимо руководства операции, большая часть его работы включала контакты с семьями пропавших, когда обнаруживались тела. По картам из орнитологической книжки уже удалось найти 20 захоронений. Рэнни знала, что он до сих пор не может примириться с неопределенностью собственного дела. Ей хотелось бы помочь. Может быть, для этого она и затеяла сегодняшний поход. Он особо не рвался в пустыню, но первозданная тьма и простор неба от горизонта до горизонта подействуют на любого. Она надеялась, что это даст ему ощущение покоя, хотя бы на пару часов. Поставив кресло бок о бок, они уселись и запихали телефоны поглубже в карманы, чтобы не пробивался свет. Правильные ночные наблюдения требовали полной темноты, а человеческому глазу требуется около получаса, чтобы адаптироваться после даже самого слабого освещения. Так легко забыть, что Земля на самом деле существует на галактике Млечного Пути, сиявшей над ними. Какая безумная мысль. Видишь фигуру в центре того скопления? Рэнни показала, хотя не видела даже своей руки. Она называется «Летний треугольник». Три яркие звезды — это Вега, Альтаир и Денип, созвездие Лебедя. На многих такое нагоняет скуку. Она понимала, что навязывает свое увлечение, но она решила, что у нее есть оправдание. В мире продолжало твориться зло, и зло не обошло их обоих, но природа несет утешение. Дурное нельзя стереть и позабыть. Просто нельзя. Убийство, зло. Но и она, и Дэниел — лишь крохи во Вселенной. Звездная пыль. Некоторых это подавляет, но ее успокаивало. Знать, что когда всех злодеев отправят в тюрьму, погребут жертв, найдут тела. Когда она оплачет их всех, останется это. Прочное, вечное. Даже если она решит вернуться к работе на предложенное Дэниелом место, пустыня всегда будет ждать. Он сказал, что если она не вернется, готов периодически привлекать ее консультантом. Они завернулись в одеяло. Эдвард устроился у нее на коленях, и они долго сидели в молчании. Им удавалось делать это, не испытывая неловкости. Наконец она заговорила о его матери. «Мне очень жаль, что ты ее не нашел». Особенно удручало то, что он приносил успокоение другим, но не мог получать его сам. «Не буду врать, это тяжело». Казалось, в темноте ему легче было говорить. «Я потратил всю жизнь на ее поиски», — продолжил он. «Это разрушило мой брак. Это одержимость. Остановиться? Наверное, надо, но не уверен, что смогу. Как ни странно, мне трудно представить, кем я стану, если брошу поиски. Этот поиск — моя сущность. Из-за мамы я стал детективом». «Можешь представить себя кем-нибудь, кроме детектива убойного отдела?» «Нет». Ответ был честным, но она расслышала в его голосе сожаление об утраченном выборе и неиспользованных возможностях. «Понимаю. Теперь это ты». Ее голос дрогнул от наплыва чувств при мысли об их судьбах, таких разных, но все-таки схожих. Как и он, она чувствовала себя тенью, тянущейся за чужой жизнью. Она пыталась найти, исправить и загладить чужие грехи, в то же время пытаясь отделить себя от совершивших их людей. Недавно она кое-что поняла. Нечто, ускользавшее от нее с того дня, когда арестовали отца, и ее мир распался. Это была жизнь Бена и Розалинды, а не ее. Она никогда не принадлежала ей. Ее просто увлекло течением. Она видела томограммы мозга своих родителей и, естественно, заинтересовалась, как выглядит ее собственный. Но пока не планировала проходить обследование. Она понемногу училась доверять себе и недавно узнала, что ее прежний напарник арестован за взятки от преступников. Превращение его лица в лицо Бена могло быть проявлением подсознательного недоверия. Чистый инстинкт и никакой логики. Прах отца хранился в банковской ячейке. Она пока не решила, что с ним делать. Не хотелось хранить его дома, но и выбрасывать в мусор тоже. Участок бабушки она пожертвовала Mojave Desert Land Trust, некоммерческой организации, приобретавшей и охранявшей землю. Дом Розалинды тоже скоро должен быть выставлен на торги. «Честно говоря, я не знаю, как ты с этим справляешься», — сказал Дэниел. «Как ты живешь день за днем?» «Справляюсь, глядя вверх и по сторонам. Так и нахожу помощь. Природа никогда не подводит». В отличие от Дэниела, Рэни сейчас переживала нечто вроде утверждения, что открыла правду о своей матери. В самой глубине глубин своего сердца она всегда знала, что мир повернут к ней и ее семье не так, как к другим. Что-то было не так, даже после ареста Бенджамина. «Ты чувствуешь?» — спросил Дэниел. «Угу». Земля дрогнула. Чуть-чуть. Как бы предупреждая о надвигающемся. Не сегодня, но, может быть, завтра, на следующей неделе или в будущем году. «Опасаешься, что тряхнет по-настоящему?» — спросил он. «Я больше опасаюсь дурных людей, чем сильных землетрясений». «Я тоже». «О, смотри», — ахнул он. «Два часа. Метеорный поток Персеиды». Любопытство и способность восхищаться теперь были им необходимы. Когда они исчезают, это беда. Благоговейный восторг. Нельзя недооценивать его важность для человека. «Одна из самых прекрасных вещей, какие я видел в своей жизни», — сказал он. Рэни улыбнулась про себя во тьме. Возможно, в конце концов, он полюбит пустыню. Запись аудиокниги завершена в январе 2026 года. Текст читал Артем Сурков.